святителю Николаю Чудотворцу. Николай Угодник не только исцелял глазные болезни, но и возвращал зрение слепым. Молитва первая. «О всеблаги отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро почтися и избави Христово стадо от волков губящих е, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобные брани, от глада, потопа, огня и напрасные смерти. И як уже помиловал еси триех мужей в темнице сидящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечного, так упомилуй и мене умом, словом и делом во тьме грехов суща, избави мя гнева Божия и вечные казни, якуда твоим ходатайством и помощью, своим же милосердием и благодатью Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми, пожите в веце сем, и избавит мя шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь. Молитва вторая. О всехвальный, всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, мужу желаний, сосуди избранный, крепкий столпе церковный, светильничи пресветлый, звезду осиявающая и освещающая всю вселенную, ты еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворях Господа своего, живый в мирях, миром благоухал еси, и миру преснотекуще благодати Божия источаеши. Твоим шествием, Пресвятый Отче, море осветися, егда многочудесная твоя мощи шествоваху во град барский, от востока до запада хвалите имя Господне. О преизящный и предивный чудотворче! Скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яку надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудрого учителя, алчущих кормителя, плачущих веселье, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников освободителя, вдовы сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткого наказателя, старых укрепления, постников наставника, труждающихся упокоения, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших. Сохрани святую обитель сию, или храм сей, всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущие,